Глава 39. Кошек в холле набралось так много, что яблоку было некуда упасть. Они стояли вплотную друг к другу и смотрели в одном направлении. Посреди холла кто-то соорудил пьедестал из деревянных поддонов. Нова увидела, как с ним возятся Горацио, Рия и Густав. Эд натянул канаты к четырем торчащих из углов выступов, так что теперь конструкция напоминала боксерский ринг. «С подиума падать нельзя», — объяснил бежавший рядом с Новой Бенджи. «Иначе вылетишь». Голос бенгальского кота звучал непривычно тихо, почти застенчиво. Когда с одного из деревянных мостков под потолком раздались громкие крики «Бенджи! Бенджи!», кот поднял взгляд и в знак приветствия вскинул полосатую шляпу. «Тебе достался самый легкий противник!» — закричал громадный бенгальский кот. «Не облажайся, Бенджи!» Нове захотелось подбодрить Бенджи, хотя втайне надеялась, что победит Пабло. Но тут она услышала голос королевы Куин, при звуке которого все кошки разом замолчали. Королева сидела на возвышении рядом с боксерским рингом. «Кошки английского королевства! Гости из британских островов!» — начала она. «Через несколько минут стартуют поединки. Последний этап испытаний — название полуночной кошки. Шаян, предводитель полуночных кошек, вкратце объяснит правила, и мы начнем». Генри наклонился к уху Новы и прошептал. «Кроме сэра Кормака и Густава, здесь нет гостей из других королевств. Или ты где-то видела Фергуса и Переносцев?» Нова обвела взглядом помещение, в котором собрались придворные кошки. Кошки с развивающейся белой, коричневой или черной шерстью, элегантно причесанные, с блестящими глазами. Посреди зала, неподалеку от бойцовского ринга, стояло множество уличных котов. Некоторые были настолько худы, что у них торчали ребра, а у других отсутствовало ухо или кусок хвоста. Свидетельство частых и ожесточенных боев за территорию. На мостиках над ними, рядом с бенгальскими кошками, сидело несколько стройных, пугливых диких кошек. Они пригнулись, словно боялись, что их заметят. Нова продолжала искать взглядом переносцев и их жестокого предводителя. Тщетно. «Нет», — наконец сказала она. «Фергуса здесь нет». Шаян уже начал объяснять правила поединка. Основное правило мистер Марло твердил им на каждом уроке. «Можно все. Только не открывай живот более чем на 3 секунды. Продолжая искать глазами Фергуса, Нова увидела, как королева ей подмигнула. «Она что-то от меня хочет?» — спросила Нова, ткнув локтем Генри. Королева Куин моргнула. «Похоже на то», — пробормотал Генри. «Давай попробуем подобраться поближе». Это было легче сказать, чем сделать. Нова и Генри пыхтели и фыркали, пробирая сквозь кошачье столпотворение. Генри наступил как минимум на 3 лапы и прошептал извинения, спеша за Новой, которая уже почти дошла до Куин. «Нова», — прошептала королева, продолжая сидеть неподвижно, — «послушай, я только что была в шерстяной комнате. Зашла туда на всякий случай, чтобы проверить звезду». Нова подошла к королеве вплотную. Так тихо говорила Куин. «И я ее там не нашла». «Обычно этому маленькому красному клубку шерсти требуется 5 секунд, чтобы подкатиться к моим лапам. А сейчас я реально беспокоюсь». От этой новости у Новы захватило дух. Она встревоженно посмотрела на Генри и увидела, что он думает о том же самом. «Красный клубок пряжи?» — слишком громко спросил Генри. Королева кивнула. «Только никому не говорите. Изумрудная звезда не могла исчезнуть. Может быть, вы вернетесь в шерстяную комнату и...» Нова прервала Куин. «Боюсь, изумрудная звезда больше не в шерстяной комнате. Генри и я видели красный клубок шерсти, который...» Шаян громко прокашлялся. «А теперь...» — вскричал он. «Первый поединок! Зия против Тесс! Противники могут выйти на ринг!» Слова королевы Куин потонули в возгласах и реве. Свисающие с потолка нити стеклянных бусин зазвенели, деревянный пол завибрировал под их ногами. Кошки продолжали напирать, как будто многие ждали за дверью и только теперь хлынули в уже переполненный холл. «Эдисон!» — крикнул Генри в ухо Нове. «Он сидит вон там! Нова кивнула. Им нужна была помощь, и Эдисон как раз мог им помочь. Без сомнения, он сразу поймет, о чем речь. Эдисон не станет долго расспрашивать и не будет колебаться. Если кто и в состоянии прийти на выручку, так это Эдисон. Их друг неподвижно сидел на верхней площадке когтеточки. Когда новые Генри переступили через бушующих кошек, они увидели в бирюзовых глазах Эдисона отражение боксерского ринга. Нова вытянула руку и решительно схватила Эдисона за лапу, не оглядываясь на ринг. «Идем!» — крикнула она. «Ты должен нам помочь!» Никакого ответа. Нова снова схватила его за лапу, на этот раз крепче. Может, он ее просто не заметил? «Давай, Тесс!» — услышала она его шипение. «Сейчас!» С ринга донесся визг. Зрители в изумлении замолчали, потом снова закричали. Нова вопросительно повернулась к Генри. «Тесс укусила Зию за лапу!» — закричал Генри. «Она истекает кровью!» Нова попыталась рассмотреть, что происходит на ринге. Лицо Зии исказилось от боли. Она приоткрыла рот, тяжело дышала и хромала, подходя к своей сопернице. «Еще раз!» Нова услышала за спиной шипение Эдисона и увидела, как Тесс оскалилась и бросилась на Зию. Но сиамская кошка успела отпрыгнуть, и Тесс приземлилась в пустоту. Она в изумлении обернулась, ее широко расставленные глаза распахнулись. И пока она соображала, где находится ее противница, Зия подлетела к ней и опустилась на ее широкую спину. Тесс обмякла, словно плохо построенный карточный домик. Зия спрыгнула с нее, прижалась к телу Тесс и перевернула кошку. Даже издалека Нова разглядела белый мех на животе побежденной. «Атака через прыжок в высоту! Даже у мистера Марло с этим проблемы!» — одобрительно заметил Генри. Зия подняла окровавленную лапу, а Шаян крикнул со своего столба. «У нас есть первая полуночная кошка! Зия победила, Тесс!» Толпа аплодировала и визжала, а фраза Шаяна «объявляю 10-минутный перерыв» потонула во всеобщем реве. Эдисон таращился в пустоту. Нова встала на цыпочки, одной рукой держась за шершавый ствол когтеточки. «Ты должен нам помочь!» — во все горло крикнула она. «Нужно найти Пабло!» Однако кот ее словно не слышал. «Нет времени его уговаривать», — пробормотал подошедший к ней Генри, встал на цыпочки, обеими руками схватил Эдисона и стащил кота с пьедестала. Нова ахнула. Хватать кошку против ее воли категорически запрещалось. Мисс Бридж внушала им это правило с самого первого урока. К счастью, вокруг царила такая суматоха, что никто не обратил на них внимания. К удивлению Новы, Эдисон даже не сопротивлялся. Он неподвижно и тяжело лежал в руках Генри, как игрушка. Тут у Новы родилась идея. Она сняла куртку, накинула ее на кота и указала на дверь. Они проворно выскочили из холла в тишину парка. У фонтана Нова снова надела куртку. Эдисон по-прежнему не шевелился и лежал закрытыми глазами. «Прости», — извинился Генри, — «но ты должен нас услышать». «А предаться любовным переживаниям сможешь и позже». Нова взволнованно посмотрела на Генри. «Королева Куин сказала нам, что изумрудная звезда исчезла». Эдисон никак не отреагировал. «Как ни странно, Фергус и его переносцы тоже вдруг исчезли. Может, им все-таки удалось заполучить изумрудную звезду?» Кот лениво приоткрыл один глаз и отвернул морду в сторону. «Похоже, Руби нашла изумрудную звезду в шерстяной комнате и забрала ее с собой», — невозмутимо продолжала Нова. «Все шотландские кошки как сквозь землю провалились, а с ними Рик, Руби и Пабло». Эдисон развернулся так резко, что Генри чуть не уронил его на землю. «Говоришь, котята у Фергуса?» — спросил он. Нова кивнула. «А, возможно, и Пабло, который остался за ними присматривать». Эдисон зашипел так громко, что с деревьев упало несколько листьев. «Что же вы сразу не сказали?» Он извивался и вертелся в руках Генри и спрыгнул вниз. «Чего вы ждете?»